А другое дело, когда я боялся и специально, как симулян, сломал себе ногу, полез. И уже суд Божий будет совсем по-разному. А поняли? Я ее придумал на ходу. Ну, так никто же нас ноги не ломает. Но, вообще-то, когда не хотят идти в армию, молодые люди, то они иногда и калечат сами себя. Их за это судят. Если он где-то там, допустим, игрался в детстве с гранаты, да руку оторвало, правда? Мы не судимся за это же. А если он это все делал специально и разоблачили, будут судить. Поэтому делу есть дело, а оценку вынести этому делу, стопроцентно правильную, оценить и взвесить, может только Бог, который нелицеприятно судит каждого по делам. Нелицеприятно. То есть у него нет любимчиков. Конечно, он очень любит людей и любит нас. Но если дело касается назвать вещи своими именами, кто бы там ни было, он называет по имени то, что... Вы читаете в Библии, и вы слышали не один раз рассуждение людей, что вот, мол, какие там святые люди, а вон что они делали. Вы знаете, что Бог, да, были и святые, почти были грешниками, но нелицеприятно сказал, все. Что есть, то есть. Мы, как люди, можем одному сказать, а другому не сказать. Мы можем оценить одного строго, другого не строго. У нас все-таки так или иначе бывает лицеприятие. То есть лицо одного приятно, а другого неприятно. То у Бога в этом вопросе нет лицеприятия. Если бы оно у него было, он не был бы святым. И мы не были бы тогда святыми. Он просто закрыл бы глаза на кое-какие вещи. И пошли бы мы в вечность со своим багажом. А Бог говорит, нет, я тебя любить люблю, но вот то, что ты делаешь, давай освобождайся. При всем моем отношении к тебе, я не смогу согласиться с теми делами, которые ты делаешь. Нелицеприятно судит. Каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Опять, это не животный страх. Когда от страха человек дрожит, зуб на зуб не попадает. Здесь страх Божий. А страх Господень какой? Ненавидит зло. А начало мудрости и есть ненавидит зло. Оно не противоречит одно другому. И вы помните, когда Соломон просил мудрости, то что он говорил? Он не говорил, что Господи, дай мне мудрость, я хочу много песен написать, я хочу много притчей оставить. Он оставил и так много. Что я хочу быть великим поэтом, он не это говорил. Но дай мне сердце мудрое, чтобы мне различать, что? Что добро и что зло. И в этом сущность мудрости. Я не раз вам говорил, что мудрость, она ведет к жизни, а хитрость, она ведет к смерти. И в этом их разница. А потенциал один может быть. Вот почему умные люди, они очень опасные люди. Лучше иметь рядом 10 такого среднего уровня, чем пару умных. Вот почему умных боятся держать при себе большие люди, да? Потому что покуда они на их стороне, да большое благо. Но если они возмутятся против, то наделают много зла. Потому что потенциал остался. Но он его направляет не к жизни, не к добру, а к смерти и ко вреду. И умные люди могут и навредить много. Глупые, что они навредят? Они ни авторитета не имеют, их слово не имеет силы. А умный – да. Поэтому здесь Священное Писание говорит, что со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Смотрите. Как такой общей короткой фразы Господь объясняет, от чего мы освобождены? От суетной жизни, преданной или переданной вам от отцов. Суетная жизнь. Что такое суета? Что такое суета? А? Вот вопрос, да? Суета, суета, суета. А что такое суета? То напрасное. оно может быть великое, но напрасное. И все то, что не было сделано во имя Господа, оно окажется суетою. И Соломон говорил так: я предпринял великие дела, я насадил рощи, я завел себе слуг и служанок, и домочадцев. У меня все было много. А потом поглядел и сказал: все это что? Но если, говорит, напоишь во имя Господа кого-то одного чашей холодной воды, то что это будет суета? Нет, не потеряешь своей награды. Поэтому люди, как правило, они живут суетной жизнью. Кажется, ну, великий человек много сделал не то, что для своей семьи, для государства. Но если это не для Господа, то что? Если не во имя Господа, не для Господа, что сгорело? Оно осталось на земле. Поэтому правильно здесь написано: от суетной жизни, переданной от отцов. И, наверное, если вы посмотрите на себя, на свои семьи, то редко кто скажет, что отцы жили не суетной жизнью. Наверное, процентов 70 выходцы из тех семей, где и сегодня верующих нету пока. Суетная жизнь, напрасная. Она отняла сил много. Эти люди выработаны до основания, но будущего нету. Все это было во имя свое, для земли, для земного. Вы скажете, для семьи. Ну, это хорошо для семьи. Но если это семья неверующая, то что пользы? То что пользы? Абсолютно никакой. Вот вам, пожалуйста, суета. Вот такое ласковое, вроде такое нежное слово, сильно не затрагивающее, а между тем сюда входит все. Суетная жизнь. Перечисляйте все, что хотите. И что ни по слову Господне, ни во имя Господа, будет чем? Суета, сует и томление духа. Почитайте Экклесиаста. Там очень много об этом написано. И такие вещи говорят, что я видел вот там то, место суда, а там неправда. А после вот, а там все суета, в конце концов, оказывают. Как суета? Ну как суета? Потому что там о Боге совершенно не думали. Что напрасно это справедливость, напрасно это все было. Если, говорит, человек приобретет весь мир, помните, а душе своей повредит, то есть польза? Но, говорит, какая польза в этом? Какая в этом польза? Суета. И так кто-то говорит, Наполеон, когда однажды сказал, что небо Господу, земля будет моя. А умирал на острове Святой Елены, отравленный где-то, вообще без ничего в изгнании. Чему было то, что он делал? Когда даже по-человечески не умер. Великий человек, умнейший из людей. А врат все свое войско знал по именам. Феноменальная память. Ему надо было один час для отдыха в день. И он был работоспособный настолько. А польза? А польза? А польза какая? Суета, сует и томление духа. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплен вы от суетной жизни. Смотрите, когда мы платим дорогую цену, то мы платим за что-то ценное, да? А Бог заплатил цену, жизнь отдал, кровь пролил за наши грехи, чтобы нас выкупить. Вы понимаете, как это, ну, странно звучит сегодня? Он нашел на поле драгоценную жемчужину. Помните, купил все поле, чтобы эту жемчужину себе забрать. Но продал все свое, купил поле. И Иисус все и продал свое. Когда шел на землю, оставил славу неба. Вы помните? Пришел как человек. И даже человеческих преимуществ он не взял для себя. Если Самсон обладал огромной физической силой, если Авессалом был красивейшим мужчиной в Израиле, если Давид был с красивыми глазами и приятным лицом, если вы найдете других, было что-то, то в нем не было ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы ни во что ставили его. Категорически отверг все ценное с точки зрения человека. И что в нем привлекало? Благодать Божия. ни красота, ни рост, ни нимб над головой, как сегодня рисуют, ни благородное лицо, как сегодня рисуют. В нем не было ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. И он зашел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Помните это место Писания? Росток из сухой земли. Мы никогда не были растениями, но можем представить, как трудно расти ростку, который начал расти в сухой земле. Который начал расти в сухой земле. И это было так. Поэтому Библия говорит, вы поймите, что за вашу такую жизнь безобразную, не за ваши преимущества, которые вы имели, не за хорошие дела, что вы очень ценные люди и очень много могли бы сделать. Не потому, что вы что-то ценное, а грехи, за грехи было заплачено. И потом заплачено не серебром и не золотом, а жизнью и пролитой кровью. Потому что тогда же, наконец, оцените то, что вы получили. Потому что нетленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Я дальше не буду читать, это очень длинное предложение, и я уже вам говорил, когда у компьютера, то требует переделки, длинное предложение переделать. Вот настолько Божьи мысли сегодня трудны для современного разума, современного человека. Подкрещивает вот так кругом, переделывает длинное предложение. Обращаю внимание вот на что. Что Иисус был предназначен еще прежде создания мира. Но одно уточнение – не назначен, а предназначен. И здесь есть большая разница. В чем она заключается? Если было назначен, значит, мы с полной уверенностью сказали бы, что Бог запланировал падение Люцифера, запланировал падение нашей и так далее. А пред, говорит о том, что он предвидел, что так будет. На его предвидение оказалось настолько верным, что он не ошибся, что так будет. Поэтому, еще был только план, у Бога все делается по плану, сначала он спланировал все, а потом по этому плану начал творить. Когда еще не было земли, не было неба, не было вселенной, был только план, то уже тогда Иисус Христос был предназначен для того, чтобы спасти человечество. Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося у последние времена для вас. То есть у Бога был план, как спасти, был план, когда прийти, и был план, как. То есть у него все конкретно. И то, что он спланировал, не может нарушиться. Никто не может вмешаться, чтобы повернуть Божьи планы куда-то. Мешать дьявол может, но поменять и разрушить никогда. Потому что написано, он называет несуществующее как существующее. Потому что у него достаточно силы, достаточно способностей, чтобы привести в действие все то, что им спланировано. У последнего времени для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, что вы имели веру и упование на Бога. Вот одна из причин, почему Иисус Христос обладал славой, чтобы люди могли надеяться на него, чтобы они могли уверовать в него. Вы никогда не будете надеяться на человека, в котором не увидите тех задатков, с которыми он мог бы помочь вам. Вы от него откажетесь. И если вы на кого-то возлагаете надежду, то вы в нем находите нечто то, что вам дает право это сделать. Поэтому Бог дал Иисусу Христу славу. И он ее открывал в течение жизни. Воскрешал мертвых. Исцелял от проказы, изгонял бесов, укрощал море. И потому, когда Иисус что-то делал, то люди удивлялись. То есть, почему так было? Когда они видели что-то, уже в этом вопросе у них была надежда на Христа. Но вот чтобы море укротить, не было. А когда они увидели следующую работу Божию, говорят, оказывается, и на море с ним не страшно. Мы-то думали, что с ним не страшно, только там, где одержимых много. Он может защитить. Оказывается, и на море не страшно. Это все делалось по очереди. Вот Бог так растит в нас веру. Вы замечали из своей жизни, из практики, что если в вашей жизни встречались испытания, которые очень были похожи по силе и по действию, которые вы раньше перенесли, вы же как-то проще входили. Вы же имели опыт. Когда встречалось нечто совершенно новое, то вы думали, были в смятении. Вот почему. Идет вереница за вереницей. Бог веру дает. А вера как раз нужна тогда, когда трудно и честно. Ну что, давайте на 10 минут. Я начну, опять повторю, 21 стих и пойдем дальше. «Уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот здесь в Бога можно уверовать только через Иисуса Христа, потому что Он открывает Бога. Написано, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Потому что Иисус Христос – это личность действия, это Слово Бога. А Бог, Отец, всегда остается за кадром. Его никто никогда не видел и видеть не может. И все небо. Вот когда вы будете читать 6 главу Исаии, когда увидели там Господа Саваофа, сидящего на престоле, Иоанн говорит, они видели Иисуса Христа во славе. Но так как Иисус Христос — это стопроцентное воплощение Бога Отца. То есть Отец вложил в Него сам себя. То есть что красота Отца, то красота Иисуса Христа. Что сила Отца, то сила Иисуса Христа. Поэтому Иисус говорил так: кто видел Меня, то видел кого? Отца. А вообще, Бог всегда остается за кадром. Он только открывает через Иисуса Христа и через свое творение. Помните, что невидимое Его, послание к римлянам, невидимое Его, вечная сила и божество через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Поэтому и к Богу прийти нам, уже более я конкретизирую вопрос спасения, можно только через Иисуса Христа. Во-первых, потому что Он взял на Себя грехи наши. Потому что Бог с грешником не может иметь дела. И даже если взять, что Он как Отец всегда остается за кадром, открывает Себя творению через Иисуса Христа, то из этой точки зрения только через Христа. И как вы знаете, что Бог Отец все творил через Иисуса Христа или через Свое Слово, силою Святого Духа. Опять, Он всегда остается за кадром. И почему Господь сказал, что я только видел Его и знаю, какой Он есть? Потому что все остальное – это творение Божие. А Он как рожденный, единородный. А творение Творец может открываться только так, как Он запрограммировал открыться. Они Его не могут видеть, творение, каким Он есть. Вы поняли мою мысль? Вот когда мы, допустим, где-то на экране локатора ловим волны какие-то, то вы же хорошо понимаете, что эти всполохи света – это не есть волны. Волна совсем другая. Но ученые, которые знают, как эти волны различаются, они по этим экранам, которые их ловят, они говорят, это такая волна, это такая волна, это такая волна. Но они-то волну саму не видят. Вы поняли меня? Вот почему творение не может видеть своего Творца таким, каким он есть, потому что он сотворил их. Он продумал, как я буду открываться, в каком образе. Потому что Иисус, он не сотворен, он рожден. Это мысль Божия, это его слово. И он существовал всегда в недре отчим, как у нас в нашей голове мысли есть, правда? Потому он и знает его, какой он есть. Он есть полное отражение. Поэтому творение, оно никогда не сможет видеть своего Творца, каким он есть. За исключением кого? Церкви. Они получают место быть членом тела Христа и получают святость его. Потому что присоединены к голове, которая ею обладает. И потом увидят его лицом к лицу, как он есть, Иисуса Христа. А уже через него они могут знать, кто такой Бог. Все же остальные ангелы, все остальное творение, они видят Христа так, как он им может открыться. Поэтому не удивляйтесь, что когда кто-то в видении видит Иисуса Христа и обрисует вот так, а другой вот так, ничего удивительного. Какой он есть в самом деле, сегодня никто не может увидеть. Его видят люди такими, как он открывается им. 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Как можно очистить души? О чем мы думаем? О чем мы мечтаем? И что мы хотим видеть? Поставлен порядок. Как? Послушанием истине. Через кого? Через Духа, через Дух Святой. Потому эту истину нельзя ее знать, какой она есть, если этим не будет заниматься Дух Святой. Ведь буква есть буква. И те звуки, которые я говорю, это звуки. Если за ними не будет стоять Дух Святой, то мы не будем иметь того понятия и той полноты восприятия истины. А очистить можно сердце послушанием истине. А для этого надо ее знать. Нельзя быть послушным тому, чего ты не знаешь. И еще одно «и». И нельзя очистить сердце, не будучи послушным Слову Божию. Никак не очистишь. Потому что Слово Божие указывает на проблему, которая есть в тебе, на грех, который в тебе есть. И ты тогда, просвещенный от Духа Святого, что оно есть, молишься: «Господи, омой меня кровью Твоей». Не принимаешь этой истины, не будешь и молиться, потому что ты не осознаешь, что это грех. Понимаете, какой порядок? Вот для чего нужно слово. Иногда есть недопонимание в каком вопросе, что, говорят, Слово Божие очищает. Вот ты читай и очистишься. Сколько бы ты ни читал, если до тебя не дойдет, что-то грех и надо каяться, слово само по себе, оно не очищает. Оно открывает наготу, а очищает кровь Христа. Поняли меня, о чем я говорю? Вы уже очищены через слово, помните? Но это же не значит, что слово само по себе. Через слово ты узнал, что это грех. И когда узнал, что это нельзя делать, ты стал каяться. А за твой грех пролита кровь. А ты через слово получил знание, понял, что у тебя есть проблема, и ты ее пронес Господу. А за этот грех Господь пролил свою святую кровь. Потом просто я хочу, чтобы более тонко понимали, что значит быть очищенным через слово. Сколько ты не будешь читать? Но если ты не примешь к сердцу те наставления, которые это слово дает, то ты читай ты хоть годами, а даже ничего не поменяется. А вот когда ты прочитал, и просветилось твое состояние, ты увидел, это же противоречит слову. Вот тогда начинается очищение. Но без слова не пришло бы прозрение. Поэтому слово является чем? Светом. Светильник ноге моей. И свет стезе моей. Свет что делает? Он же не убирает с дороги преграды, правда? Он освещает. А ты подходишь, или ты обходишь, или ты выбрасываешь. Никто никогда светом не сбросил ничего с дороги. Но свет обнаруживает то, что есть. Вот так Слово Божие обнаруживает наше внутреннее состояние. И мы во свете этого слова видим, что у нас есть, не соответствующего воле Божией. И принимаем опять-таки по Слову Божию конкретные меры. Какие? Идем ко Христу просить прощения и о том, чтобы кровь Христа омыла. Потому что нас так научило Слово Божие. И оно не только обнаружило проблему, оно и указало путь решения проблемы. Сегодня люди, они тоже признают многие проблемы, но они их решают не по Слову Господню, и потому не могут решить. Хорошо понимают, что пьянство – это проблема нашего века, это проблема нашего времени. Но не направляют людей к покаянию перед Господом, а строят профилактории, строят лечебные учреждения. Дьявол со своей стороны предлагает кодировку и многое другое. Не по слову, не по слову. И поэтому слово Господне, еще раз повторяю, оно и обнаруживает грех, и указывает метод или путь освобождения от него. Этот путь ко Христу, признавая Голгофскую жертву и открывая сердце для крови Христа в молитве. Послушание истине через Духа, очистивши души ваши, для чего? Чтобы быть большим пророком, чтобы быть проповедником, чтобы не пропивать деньги, которые дома. Это все включает сюда. Но, конечно, это для чего? К нелицемерному братолюбию. Ведь под этим нелицемерным братолюбием скрывается масса вопросов, которые нужно решать по любви. Ведь любовь наша, она проявляется друг к другу в наших отношениях и в наших делах, правда? Мы же, когда говорим о любви, вы ко мне, я к вам, то вы ж тех параметров не ставите, не пользуете, как вы жену или мужа любите. Это что-то другое немножечко. И выражается оно, что мы поступаем в отношении друг к другу по Слову Божию. И если эти отношения не основаны на слове, это уже нельзя назвать любовью. Любовь выражается действиями и делами. Я сюда включаю и слова, потому что слова тоже производят работу, и притом немалую. Если руками можно нанести раны телу, то языком поражается дух. И кто знает, какие раны тяжелее. Иногда дети говорят родителям, которые очень много любят кричать.